Вестерс мне довелось увидеть с высоты птичьего полета. Эренарн завис над городом в человеческом облике, крепко удерживая меня за талию и позволяя все рассмотреть. В Мебере же царила весна. Утопающий в зелени цветущих деревьев городок казался светлым, сказочным, милым и уютным. Наверное, прекраснее его был только Аркалон, но в принципе мало что могло сравниться со столицей Долины Драконов. «Нравится?» — холодно осведомился дракон. «Безумно», — прошептала я. «Ты будешь жить не здесь», — видимо, решив сразу избавить меня от напрасных иллюзий, произнес Эренарн. «С утра до обеда сможешь находиться в университете, в остальное время у меня». Я даже не стала возражать или уточнять. Я уже точно знала, где буду жить. Здесь, в Эстерсе, в городе, где полгода царит весна. Наверное, стоило порадоваться, но не получалось. «Смотри», — продолжил черный дракон. «На возвышении в центре города внушительная крепость с высокими шпилями над четырьмя башнями. Университет. Над каждой башней реет флаг цвета ее стихии. Синий — вода, красный — огонь, зеленый — земля, призрачный — воздух. Пятая центральная башня — ректорат. В той же башне располагается магистратура города». «Управление столицей осуществляет университет?» — потрясенно спросила я. «Да», — последовал спокойный ответ. И также спокойно дракон вернулся к описанию Вестерса. «Столица Мебережи — фактически студенческий город. В самом университете крайне ограничено количество мест в общежитии, поэтому большинство студентов проживают в городе. Практически все окружающие университет дома либо сдают комнаты студентам, либо полностью превращены в своеобразные пансионы. Здесь же торговые ряды в основном также рассчитаны на студентов, и также расположено большинство заведений питания. Что ты хочешь на завтрак?» «Вниз для начала», — попросила я. Дракон не стал заставлять просить его дважды, и плавно, словно спускался по лестнице, а не прямо по воздуху, сошел на землю. Но я едва ли наблюдала за тем, как он спускался, жадно разглядывая город, практически впитывая расположение улиц, домов и прочее. Я решила, что мне здесь предстоит жить, а потому старательно изучала место своего обитания. Когда мы опустились на улицу, едва ли кто-то обратил на нас внимание. Несколько любопытных взглядов и только... Практически никого не заинтересовал даже тот факт, что мой спутник является драконом. «Выбирай», — холодно приказал Эренарн. Я огляделась. По левую сторону от нас располагались ресторация, кафетерий, чайная, булочная, кондитерская, все с открытыми застекленными витринами, просматриваемые насквозь. По правую сторону опять же ресторация, ресторан, открывающийся в вечернее время, и чайная с названием «Вкусный завтрак». Мой выбор был очевиден.